Глава 99. Твердый грунт. Для людей прошлого века такой боевой порядок взвода представился бы казусом. Оброненная горсть зерна, разлетевшаяся по округе, не связанные между собой точки, мизер, затерявшийся в складках местности. Однако времена плотно напиханных боевых порядков давным-давно миновали. Более того, возможно, миновали или вот-вот помашут ручкой времена, когда бой решает плотность огня. Какой смысл в плотности, если есть оружие, способное поражать с одного раза? Туда же, в прошлое, канули и стационарные позиции. Так что постороннему наблюдателю трудно было бы сейчас разобраться, кто обороняется, а кто нападает. И американские десантники, и бойцы отряда Ахернар находились во встречном движении. В принципе, здесь действительно не имелось обороняющихся. Вершилось взаимное нападение, встречный бой. И понятно, ни один из бойцов не наблюдал визуально не только противника, но даже соратников. И дело не столько в горах. Капские горы – старое геологическое образование. В них почти нет мест, пригодных для порядочной тренировки альпинизму. Но сотни метров, разделяющие каждого, плюс маскировочные мероприятия, делали свое дело. Естественно, никто из солдат не чувствовал себя одиноким. Любой враг обнаруживался загодя, а после его попадания в зону поражения на нем концентрировались усилия всей группы. Ну а в случае риска, то есть превосходства противостоящей стороны, ничто не мешало вызвать срочную помощь извне. И даже не вызвать, она явится сама, если только экспертные программы придут к надлежащему выводу. И пусть теперь, после случая у южного побережья, американские корабли отошли подальше, любой участок гор все равно находится в зоне ракетного огня. Но вряд ли это понадобится. Хотя из-за забивающих эфир радиопомех отряд имеет смутное представление о событиях, отстоящих далее определенной дистанции. Здесь, вблизи, контроль очевиден. Правда, спутники прямого оптического наблюдения ничегошеньки не видят. Все небо в клочьях облаков. Похоже, воздействие на погоду с обеих сторон привело к ее окончательно полной непредсказуемости. Хотя, кто знает, может и предсказуемости. В том плане, что если рассудить, кому выгодна ее непредсказуемость, кому выгодны эти клочья облаков, уж, конечно, не штатам, десятки спутников которых висят над районом зазря. Не все, разумеется, зазря. Некоторые просматривают мир в таких диапазонах и частотах, что погода им до лампочки. Но все-таки обидно. Зато весь район в пределах нескольких сотен километров далее оцеплен. Точнее, контролируется. Не оцеплен в плане того, что через каждый метр там стоят бравые пехотинцы армии США. Но в кое-каких узловых точках действительно дежурят. Высадились на Медне представители 1-й кавалерийской, только по названию, разумеется, дивизии. И понятно, висит в небе летающий 120-метровый катамаран «Супремак». Не близко висит, но видит далеко, даже за горизонтом. Не подпустит он к Капским горам никаких чужаков, точнее, местных, извне. Вот менее полусуток назад пытались африканцы подогнать сюда, может быть, именно в эти места, по которым движется сейчас группа, танковый взвод, а может быть, два взвода. Правда, подгоняли старье, видимо, не очень надеялись, что прорвутся. Где теперь та славная древность, танки «Олефант-18» со своими 105-миллиметровыми пушками? Наверное, до сей поры дымят там, где повстречала их разделяющаяся боеголовка. Если там осталось чему дымить, конечно. Но даже если бы что-то из вражьей техники и прорвалось, Давиду Ориго все равно нечего было бы опасаться. Там, за его спиной, ждут своего часа выброшенные ночью с неба танки «МакАртур». Всего 3 штуки. Ну и это наверняка перебор. Потому что приблизительно ясно, что сопротивление нужно подавить группе «Ориго». Небольшая пешая банда, снабженная только переносным оружием. Нет ни артиллерии, ни дальнобойных ракет. К тому же их всего втрое больше, чем американцев. Задавить их тараканий напор – совсем смешная задача. Тем более это ударная сила врага, то есть не программисты-террористы, на захват коих направлены все усилия. Этих можно даже не брать в плен, не возиться. Ну а потом ускоренным шагом вперед, к той цели, что поставлено. Вот там придется быть осторожным. Там нужно брать пленных, желательно всю группу. Ибо на расстоянии не разберешь, кто там кто. Да и мало ли кто конкретно интересует верхи в живом, но никак не мертвом виде. Так что, похоже, грубое оружие, танки будут уже совершенно ни к чему. Может, и сбросили сугубо для моральной поддержки взвода Ориго